Глава 8. Утром очень боялась опоздать и приехала немного раньше. Не спеша переоделась в светлую блузку и темную юбку-карандаш, обула вельветовые черные балетки. Застегивала пуговицы блузки и случайно уловила разговор двух девушек-официанток в другой стороне раздевалки для сотрудников клуба. «Вот бы достать адрес его странички в соцсетях», — говорила одна из них. «Кого? Глеба?» Подслушивать я не любитель, но знакомое имя заставило насторожиться и вслушаться. «Ну да, написать ему, фотки посмотреть. У него нет страничек, нигде не светится», — ответила ей вторая, лениво потягивая вейп. «Да, а жаль», — вздохнула первая. «Он такой классный. Я сюда устроилась ради него. Правда, что ли?» Да и я удивилась вместе с ее коллегой и подняла брови. Глупость какая. Устраиваться на работу ради кого-то там. Тем более ради мужчины. Они не любят женщин, которые сами навязываются. Это убивает их инстинкт охотника и обламывает кайф от охоты. Не будет мужчина никогда ценить то, что досталось слишком легко или вообще само в руки шлепнулось. Максимум, чего добьется бедная, влюбленная в Глеба дурочка — секса на один раз. Только вряд ли она мечтает именно об этом. Какое же ее ждет разочарование? «Ну да», — ответила девушка. «А ты нет?» «Нет», — усмехнулась ее собеседница. «Мне просто деньги нужны. Пришла работать. Без понятия была, кто тут работал вообще. И даже не знала, что тут звезда бокса. Не-а, а зачем мне это?» «Нет, я знала», стала рассказывать официантка. «Сначала ходила сюда как посетитель. Потом вот, официанткой устроилась. Надеюсь, что встречу его сегодня. Хотя бы посмотрю на него. Ведь Глеб — легенда». «Ну, на ринге он прямо бог», — согласилась с ней подруга. «Жаль, что выходит он редко. Это скорее как хобби стало. Но и клубом он управляет тоже неплохо, на мой взгляд. Потому что талантливый человек талантлив во всем», заявила девушка. «Я еще ни одного боя с ним не видела. А что, он прямо тоже в них участвует?» «Иногда. За 2 недели, что я тут работаю, не было такого. А будет скоро бой такой?» «Да вроде бы что-то намечалось скоро. Но я не знаю, какие бойцы заявлены на ринге. Не интересовалась. Ты спроси у Юрки, бармена. Он в курсе всех этих дел. Ставки принимает на победу бойцов». «Я бы на это посмотрела», мечтательно протянула девица. «На горе этих каменных мышц, играющих при каждом ударе. На ринге он крут, никто не спорит». «А девушка есть у него?» «У Глеба?» — рассмеялась вторая официантка. «Бог с тобой. Нет, конечно». «Будет», — заявила уверенно девчонка. «Так она охотится серьезно на Глеба собралась. Глеба ждет сюрприз». Впрочем, официантку тоже. Глеб ее уволит. Он не любит притязаний к нему на рабочем месте. Если он так популярен, как говорили о нем девчонки, то желающих поглазеть на его мускулы предостаточно. И он не хочет, чтобы до него домогались в стенах клуба, когда он в роли управляющего. «Кто? Ты, что ли?» Продолжала насмехаться над ней коллега. «Да, я. Не выйдет. Почему? Знаешь, сколько в его постели тёлок побывало после соревнований?» «Сколько?» «Да хрена». Ну и что?» «А то, что ни одна его холодное сердечко растопить так и не смогла. Не нужны ему отношения». «А я растоплю». «Ага, как же. Максимум, что получишь, это отношение на одну ночь. Или вообще выпнет тебя отсюда. Доиграешься». Девчонки продолжали припираться друг с другом. Мне же слушать наскучило, да и время подходило к началу рабочего дня. На свое рабочее место в первый же раз я не хотела опоздать, а потому отправилась из раздевалки в зал к барной стойке. Пока шла по коридору, размышляла о том, что услышала. Так значит, Глеб — тот еще ходок. Что, впрочем, неудивительно, учитывая его внешность, статусность и популярность в этом сегменте. Кай с холодным сердцем и горячим темпераментом. Ненавижу такой типаж парней, которые уже с жиру бесятся. пожалуй, буду держаться от него максимально дальше. Насколько это возможно, конечно. Учитывая, что Глеб собственной персоной уже поджидал меня у барной стойки.